Изрежь на куски и истолки в порошок. Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку. В глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет. «Спокойной ночи», — сказал Бадони. «Приятных снов», — отозвался старик.